Глава 34. Сюзанна с Мартином возвращались домой после спектакля в центре имени Кеннеди. Давали богему Пуччини. «Это было просто чудесно», — сказала Сюзанна. «Столько страсти!» «Пуччини — это Пуччини!» — важно ответил Теллер, освобождаясь от ее руки и шаря в карманах в поисках ключа от машины. «Куда теперь махнем?» «Куда хочешь. Хотя нет, беру свои слова назад. Ты выбирал программу до сих пор, сегодня моя очередь». Она смотрела прямо перед собой, и лицо ее оставалось непроницаемым. «Пожалуй, поедем к тебе». Так же нарочито сдержанно, не меняя выражения лица, Теллер ответил. «У меня там такой бардак». Уборщица почему-то не пришла. — Да нет у тебя никакой уборщицы. — Ну, тогда сдаюсь. Дома действительно был беспорядок, и даже больше, чем он предполагал. Мартин снял с дивана старое одеяло. — Это для того, чтобы кошачья шерсть не приставала. Садись, но лучше с краю, в середине пружины плохие. Он включил стереопроигрыватель. «Выпить хочешь?» «Не откажусь». Мартин быстро принес напитки, налил в бокалы. Протянув один, Сюзанне сказал. «Вера говорит, что Кларенс был очень похож на Роберта Редфорда. В морге я этого не то чтобы не заметил, просто особенно не вглядывался. Я уже в зале суда понял, что к чему. Скажу тебе, это было жутковато». Сначала Полсон, потом Вера. Она изображала, как застрелила Сазерленда. Они примостились на краешке дивана, держа в руках бокалы. Одна из кошек потерлась о ногу Сюзанны. «Мартин?» — спросила Сюзанна. «Как ты думаешь, все закончилось?» «Пожалуй, да. Во всяком случае, наше участие в этом деле». «Расскажи-ка мне о своей встрече с Лори Роллс». Сразу же после завершения сцены в зале суда Мартин рассказал обо всем Сюзанне, и они договорились, что Сюзанна направится к Лори, чтобы выяснить, каковы ее планы, и по возможности убедить Лори отказаться от их осуществления. «Я пришла к ней домой. Конечно же, ее поведение разительно отличалось от того, каким оно было раньше, ну, когда мы с ней встречались. Она была чересчур самоуверенная и официальна, пока я не сказала, что ты готов предъявить ей обвинение в шантаже». «Ну и что она на это ответила?» «Сначала держалась твердо, утверждала даже, что я ее обманываю. Ну, пришлось заявить, что у нас достаточно свидетельств для того, чтобы начать дело. А уж если некоторые факты просочатся в прессу, вот тут ее карьере в Белом доме придет конец». «Так, ну и?» «Ты знаешь, мгновенно изменилась. Просто стала сама любезность, слабая женщина, даже выжила из себя несколько слезинок, говорила, что я должна понять ее как женщина, что она всегда лишь пыталась защитить себя в этом жестоком мире». Сюзанна на секунду задумалась. «Я едва удержалась. Сказала, что ей лучше оставить свои затеи, уволиться из суда и отказаться от карьеры в Белом доме. Может быть, даже уехать из города. А иначе моей целью станет забота о том, чтобы упечь ее за решетку». По-моему, она мне поверила. «Неплохо сработано. Уж теперь-то, во всяком случае, представители Белого дома от нее отстанут, и она это поняла». «Знаешь, Мартин, что меня все-таки беспокоит? Джоргенс по-прежнему остается президентом, а Поулсон — председателем Верховного суда». «Сюзанна, мы раскрыли убийство. Все, что выходит за рамки убийства — нормальное течение жизни. Говорить об этом...» И он потянулся к ней. «Да подожди ты, я же с тобой разговариваю». «Знаю. Ну, хорошо. Ты могла бы сплавить эту историю какому-нибудь своему приятелю-репортеру Историю о том, что Поулсон находился на лечении в психиатричке, и что президент знал об этом, назначая его на пост верховного судьи. Не могу я этого сделать. Я в этом и не сомневался. Но существует еще Чайлдс, и он по-прежнему остается идеалом для миллионов людей. Что, если его история станет известна всем? Представит его в самом невыгодном свете? Она глотнула вина. «Как ты думаешь, доктор Сазерленд знал о том, что Вера Джонс убила его сына?» «Думаю, знал. Ну и крыса же этот парень, раз его собственный отец покрывал убийцу». «Она тебе так и сказала?» «Я хочу сказать, она призналась, что доктору было все известно». «Ну, почти так. И вообще это достаточно очевидно. Непонятно только, что мне делать с этой информацией. Я могу обвинить его в том, что он мешал судебному разбирательству, утаивая сведения, но, видимо, и тут не судьба. Уже существует определение совершенному — убийство в состоянии аффекта. Ничья лодка больше не разобьется, конечно, и этот факт — лучшая защита для Веры. Видит Бог, она заслужила те перемены, которые могут произойти в ее жизни. Кроме того, у меня полно других поводов для волнения, например, беременная дочь, моя пенсия и два несчастных кота. А как насчет тебя, советчица? Думаю, мне пора двигаться. Но мы же только что приехали. И потом это была твоя идея, помнишь? Я имею в виду, что я собираюсь в Калифорнию, идиот. Конечно, я все помню. Тогда к черту все это! Я разговаривала со своим бывшим мужем. Ему было непросто начинать все заново, заботясь о трех маленьких детях. Самое время мне заняться ими. Я думаю, начать все сначала — лучший выход для всех нас. Он не нашел слов, чтобы ей ответить, выдавил лишь: «Хочешь еще выпить?» «Да, пожалуйста». Когда он вернулся из кухни со вновь наполненными бокалами, она опять попросила его поточнее рассказать, что Вера Джонс говорила перед официальным допросом. «Я действительно сочувствовал ей», — ответил Теллер, — «и до сих пор сочувствую. Той ночью, когда она была с Кларенсом в зале судебного заседания, она чувствовала себя так же, как и в ночь первого причастия. Странно другое. Внезапно она потеряла над собой контроль, застрелила его, а потом вдруг настолько успокоилась, что принесла пистолет обратно в кабинет Коновера, воспользовавшись ключами, которые были у Кларенса. Более того, после этого она снова возвращается в зал суда и кладет ключи в карман убитого. И уж совсем насмешка судьбы, Кларенс взял с собой досье Поулсона, но Вера об этом не знала. Она думала, что это досье на Сесили Коновер, собранное ее мужем. Вера возвращается в кабинет Коновера, имея при себе пистолет и досье Поулсона, которая только теперь вернулась к доктору Сазерленду. Вера могла бы сразу взять эту папку, но просто не сообразила. А, возможно, испугалась, что ее остановят на выходе, найдут папку и сообразят, что она убийца. Я полагаю, так оно и было. Ну, после того, как Сазерленд показал нам эту папку-подделку, я тоже это поняла. Он был потрясен, как ты помнишь, и отослал Веру, единственного человека, который имел доступ к этим материалам. И потом постарался скрыть, что в досье собраны другие материалы. Тогда-то я и решила заняться как следует этим делом. И мне повезло. Повезло — не то слово. Для роли полицейского ты чересчур сообразительна. А, кстати, что ты думаешь о решении по делу Найдл против штата Иллинойс? А ты? Ну, ты знаешь мое отношение к этим проблемам. Но более всего я порадовался, узнав, что Коновер более или менее поправился и вновь возвращается на свой пост. Он хороший человек, и ему здорово досталось в последнее время. «Это будет пощечиной Белому дому», — подхватил Теллер. «Полагаю, что да. Но, как ты говоришь, есть более серьезные вещи, например, дети, как твои, так и мои. Наши жизни, говорить о которых... Ладно, хватит об этом. Давай лучше займемся делом». Она пододвинулась ближе к нему. «Здесь плохие пружины». «А у инспектора Холостяка есть спальня?» Спальня у него была. И, шуганув со своего пути кошек, Теллер взялся сопровождать туда Сюзанну, чтобы хотя бы на время отвлечь ее мысли от Калифорнии.